шести полицейских выпал с шестого этажа отеля «Half Moon» на Кони-Айленд. Роберт Ди Силва сам лично отбирал охранников для Камилла Стеллы. До начала суда каждую ночь его тайно переводили на новое место. Сейчас, во время процесса, Стелла находился в отдельной клетке в зале под охраной четырех вооруженных полицейских. К нему было запрещено приближаться. И согласие Стеллы дать показания основывались на вере в то, что окружной прокурор Ди Силва сможет защитить его от мести Майкла Моретти. Наступило утро пятого дня суда. Это был первый день работы в суде Дженнифер Паркер. Вместе с пятью другими помощниками прокурора, приведенными утром к присяге, она сидела за столом обвинения. Дженнифер Паркер была стройной темноволосой девушкой 24 лет, с интеллигентным, подвижным белокожим лицом и задумчивыми глазами. Лицо было скорее привлекательным, чем красивым. Оно выражало гордость, храбрость и чувственность одновременно, и его невозможно было забыть. День для Дженнифер Паркер начался отвратительно. Церемония приведения к присяге в офисе окружного прокурора была назначена на 8 часов утра. Накануне вечером Дженнифер приготовила одежду и поставила будильник на 6 часов, чтобы успеть утром вымыть голову. Звонок не сработал. Дженнифер проснулась в 7:30 и запаниковала. Неожиданно обнаружила, что сломала каблук и была вынуждена переобуться. Захлопнув дверь своей небольшой квартиры, она с ужасом вспомнила, что забыла захватить ключ. Вчера рассчитывала добраться до Дворца правосудия на автобусе, но сегодня об этом нельзя было и думать. Дженнифер остановила такси, хотя раньше никогда не позволяла себе такую роскошь, и всю дорогу выслушивала рассуждения шофера о конце света. Когда Дженнифер, запыхавшись, прибежала во дворец правосудия на Леонард-стрит, было 9:15. В офисе окружного прокурора собралось 25 адвокатов. Некоторые из них, недавние выпускники юридических факультетов, были возбуждены перспективой работать на окружного прокурора штата Нью-Йорк. Офис впечатлял. Его стены были обшиты пластиком под дерево. Около окна стоял большой стол с тремя стульями и кожаным удобным креслом. У противоположной стены стол для совещаний с десятком кресел. Вдоль стен располагались шкафы с книгами по юриспруденции. На стенах висели обрамленные в рамки автографы Эдгара Гувера, Джона Линдсея, Ричарда Никсона и Джека Демпси. Когда Дженнифер с извинениями вошла в офис, Ди Силва уже произнес половину своей речи. Он замолчал, повернулся к Дженнифер и сказал: «Вы что, думаете, здесь чаепитие? Прошу прощения, мне не нужны ваши извинения. Больше не опаздывайте». Скрывая симпатию, остальные поглядывали на Дженнифер. Ди Силва повернулся к собравшимся.